Но тотчас и подумалось, глаза не от мира сего. Да ведь мой Усольцев и явился-то не из сего мира. Он служил в Колмове на закате 90-х, на заре 900-х. Тетрадь свою он озаглавил «Вечера в Колмове». Невелик труд изобрести что-нибудь другое, приманчивое, однако нельзя. Тетрадь, как волокуша, тянет повесть. Перемени название, выйдет плутовство, смахивающее на плагиат. Добавляя то, чему Усольцев свидетелем не был, старался избежать разностильности. Не уверен, удалось ли, но, видит Бог, старался. В нашей больнице исповедовали принцип нестеснения. Ни смирительных рубах, ни карцеров, ни кулачной расправы. Нет, этот желтый дом не был мертвым домом. И все же я не скоро избавился от тяжелого, как во сне беспокойства, свойственного новичку в призрачном и одновременно реальном мире человеческого безумия. Главное, чем следовало овладеть, так это умением объективировать больного, то есть до известной степени встать на его точку зрения. Что сие значит? Надо понимать то, что тебе, врачевателю, обладателю здравого смысла, представляется драматической или трагикомической бессмыслицей. Однако как ты определишь эту самую известную степень? И потому, чем настойчивее твои усилия объективировать, тем внятнее и грознее нет лучше посоха с ума. Больного надо любить. Этот дар не каждому дарован. Больному надо сострадать. Сострадание — отзвук страдания, а при душевных болезнях страдания не всегда внятны другому человеку. Больного надо, так сказать, вытерпливать, а терпение не капитал, которому нет извода. Таковы были обстоятельства сугубо медицинские. Но я потому и прилепился к земскому лечебному заведению, что оно сливалось с земледельческой колонией. Свыше полутысячи пациентов принадлежали в большинстве к лицам непривилегированных сословий, крестьянам и мещанам. Колмово, стало быть, представляло ассоциацию демократическую. Всем известно, что после падения крепостного права перед каждым в России в той или иной мере, но перед каждым встал вопрос народного дела. Вопрос этот начертан на челе века. И все мы, толкуя в кривь и в кось, бродим в потьмах ощупью. Какая-то всеобщая беспомощность, озаряемая время от времени сполохами надежд на гармоническое решение. А Глеб Иваныч даже в минуты отчаяния повторял: «На мужика глядите, на мужика!» Гляжу. Отправляясь в Африку поднимать новую Москву, мы, колонисты, названные нашим атаманом вольными казаками, страстно желали сплотиться крестьянским ладом. Мы, собственно, потому и покинули родные Палестины, что лад разладился. Осталась лишь присказка: «Ладушки, ладушки, где были у бабушки?» Там, в Новой Москве, мы, не жалея сил, принялись за дело. Вскоре атаман, озабоченный благочинием, обзавелся личным конвоем, каталажкой, соглядатаями. Однако колонисты, не помышляя о свободе, сознавали себя вольными до тех пор, пока Ашинов не начал внедрять так называемое попечительское хозяйство. И что же? Мало-помалу у казаков опустились руки, они прониклись апатией. Это отмечено в моих африканских записках. Но пусть не говорят мне, что иначе и быть не могло. Пусть не говорят это мне, очевидцу колмовской практики. Целительность труда для умалишенных признают и в Европе, но там у них труд не коллективный, не артельный, это раз, и средства наживы — это два. Типический пример заведения французов — Лабит в Клермон-Ферране, где пациентов просто-напросто отдавали батраками окрестным фермерам, разумеется, за определенную мзду. Вот вам рабовладельцы, вот вам рабство. Не то в Колмове. Наша колония располагала 75 десятинами земли, скотным двором, конюшней. Имелись мастерские, кирпичный завод. В больнице, повторяю, действовал принцип нестеснения, в колонии добровольности. Не темная алчность разжиться работой, а светлая жажда жить в работе. Примечательно, в больничной палате, в больничном флигеле любой из больных чувствовал себя королем в своем королевстве. У каждого свой норов, свой пункт, никто не слушает другого, все говорят о своем, слова и поступки эгоцентрические.